были в сборе и давно уже нетерпеливо стучались в дверь, предлагая кончить серьезные разговоры. Поехали в Яр на тройке. Ехать пришлось пресней, среди пепелищ. По обеим сторонам стояли остовы домов без крыш, без окон, домов, от которых остались стены, продырявленные снарядами. Улицы пусты. Только городовые на постах с винтовками. Попутчики-москвичи указывали, откуда стреляли из пушек, где больше всего было убитых. Рассказывали отдельные эпизоды, происходившие на том или другом месте, где мы проезжали. Нервы напрягались. Но я с большим вниманием следил за Гапоном. В дороге он много курил, почти ничего не говорил. Дамы его постоянно тормошили, чтобы вывести из апатии. За городом он ударялся из одной крайности в другую, стал свистать, гикать, но скоро опять умолк. Приехавши в Яр, он предложил пойти в общий зал. Я запротестовал. Взяли кабинет. Просидели несколько минут, Гапон был недоволен. Наконец он решительно заявил, что надо идти в общий зал. Там музыка, там женщины, там телом пахнет. Такое заявление меня заинтересовало. Я махнул рукой на конспирацию. В общем зале сели в переднем углу направо от двери около оркестра. Пил Гапон мало. Был совершенно разбит. Часто укладывал руки на стол и голову на руки. Подолгу оставался в таком положении. Потом поднимал голову, надевал пенсне и рассматривал зал. Я думал тогда, что он изучает женщин. Потом убедился, что кроме женщин, он в зале видел и еще кого-то. Он снимал пенсне, опять укладывал голову с каким-то бессильным отчаянием на руки, опять поднимал ее и, обращаясь ко мне, говорил: «Ничего, Мартин, все хорошо будет». Несколько раз обращался к сидевшей рядом с ним даме: «Александра Михайловна, пожалейте меня». На следующий день Гапон продолжил прерванный накануне рассказ. Следующее свидание с Рачковским происходило в присутствии жандармского полковника Герасимова в отдельном кабинете ресторана. Свидание началось с того, что Герасимов высказал Гапону свое удивление и восхищение. Закусывали стоя. Герасимов изловчился и под видом выражения своих приятельских чувств ощупал карманы пиджака Гапона и даже похлопал его по задней части тела, чтобы убедиться, что у Гапона нет револьвера. Все это Гапон мне продемонстрировал. Гапон рассказал это в доказательство того, что они осторожны. Рачковский жаловался, что правительство находится в крайне затруднительном положении. Нет талантливых людей. А о таких, как Гапон, и думать нечего. Рачковский ломал руки и дрожащим голосом говорил: «Вот я стар, никуда уже не гожусь, а заменить меня некем. России нужны такие люди, как вы. Возьмите мое место, мы будем счастливы». Говорилось о больших окладах, о гражданских чинах, полнейшей легализации Гапона и об отделах. «Но вы бы нам помогли, вы бы нам рассказали что-нибудь. Осветите нам положение дел, помогите нам». Тут Гапон заметил: «Ты понимаешь, надо смотреть шире, надо дело делать. И при народной воле там служили, и все выдавали товарищам. Лес рубит, щепки летят. Дело важнее всего. Если пострадает кто-нибудь, пустяки. Положение такое, что надо его использовать. Раньше я был против единичного террора. Теперь за. Надо им отомстить. Витте и Дурново — это одно и то же. Они только политику ведут такую, что во всем виноват Дурново, а Витте добрый. Ладно, о ком они тебя спрашивали?» Спрашивали о бабушке.